Восьмое. Илья вел машину медленно, готовый в любой момент притормозить. Ужасно не хотелось вновь испытывать то, что случилось с ним в воскресенье, потом дважды в понедельник. Одно дело почувствовать прежние симптомы, развернуться и уехать назад. И совсем иное — очередная встряска нервной системы. Илья был уверен, что «встряхнись так еще с десяток раз», и что-нибудь малоприятное, например, полное резкое облысение, язва желудка или сердечный сбой, обеспечено. Или того хуже, обнаружится рак какого-нибудь органа. Илья не знал, откуда у него такая уверенность. Наверное, интуитивная догадка, если исходить, какой силы стресс он испытал, когда выезжал из поселка. Между тем он знал, что это случилось со всеми жителями поселка. В понедельник утром, после первой в этот день неудачной попытки, Илья не сразу вернулся домой. Он остановился в торговом центре и некоторое время приходил в себя. Понимая, что напугает Олю, что надо прийти домой в нормальном состоянии, он выдерживал паузу. Тем самым он получил возможность наблюдать многих жителей, кто возвращался домой, хотя минут 10 до этого на высокой скорости уверенно мчался к шоссе. Лица некоторых Илья рассмотрел, и этого оказалось достаточно, чтобы понять. Они испытали то же самое, что и он. Или что-то очень близкое к этому. Не будь это фактом, это показалось бы абсурдом или просто глупостью. То, что никто не может выехать из поселка только из-за собственных ощущений, переживаний, из-за каких-то личных страхов. Но фактов оказалось более чем достаточно. Хорошо еще, что и Илья с Олей отлично понимали друг друга, и у них не было никаких недоговоренностей, личных секретов. Илья не сразу, но все же рассказал, что происходит в поселке и что случилось с ним самим. Отдельные моменты он скрасил, но суть передал. И жена поступила так, как он и хотел. Она не запаниковала, не стала докапываться до сути. Наоборот, она его успокоила, сказала, чтобы он выбросил это из головы, что все образуется само собой. Он получил передышку. Страх за здоровье жены отступил. Но это не избавило его от страха за здоровье жены в ближайшем будущем. Понедельник закончился, но никто из жителей поселка так и не покинул его. И во вторник рано утром, как только рассвело, Илья решил снова рискнуть. Почему-то он надеялся, что сегодня все изменится. Изменится, и в воскресенье с понедельником покажутся кошмарным сном. Какое-то время люди будут шептаться о том, что случилось в эти дни, но постепенно тот необъяснимый страх сотрется из памяти, и жизнь станет прежней. В конце концов, человеку свойственно забывать самые неприятные моменты собственной жизни. Те же женщины, кто сразу после родов клянется больше не рожать, спустя время смотрят на это спокойно. Некий механизм в голове выправляет ситуацию, и мы снова готовы видеть все в розовом свете. Надежда иссякла внезапно, как только Илья почувствовал страх, резкий, невидимый удар, заставивший его затормозить. Пока он давал задний ход, перед глазами мелькнуло искаженное болью лицо жены. Лицо женщины, захваченной врасплох родовыми схватками. Женщины, которая находится далеко от людей, одна и беспомощна. Женщины, муж которой куда-то не вовремя отлучился и теперь рискует не увидеть живой не только ее, но и ребенка. Машину занесло, и она съехала на обочину. Илья едва успел снова вжать тормоз. Еще немного, и он бы врезался в дерево. Остановив машину, он открыл дверцу, высунулся из салона, ртом хватая воздух, его трясло. И страх за жену лишь ослаб, не ушел окончательно. Но Илье была необходима пауза. В таком состоянии он рисковал не доехать до дома. Стерев со лба пот, Илья огляделся. Его по-прежнему тянуло домой, толкало туда, требуя поскорее вернуться и убедиться, что с Олей все в порядке. И он не мог с этим бороться, не мог, даже понимая, что ему необходимо покинуть поселок, понимая, что страх за жену не имеет под собой основы и вызван не реальной угрозой, а неизвестной пока причиной, перед которой оказались бессильны все жители поселка. Не выдержав, Илья выехал на дорогу и помчался к поселку. Когда показались первые дома, дискомфорт ослаб. К счастью, поселок был пустым, и Илья решил остановиться в торговом центре. Заглушив мотор, Илья тяжело вздохнул. Нужно было что-то делать. Мимо проехал зеленый «Опель». Илья проводил его недоверчивым взглядом. Водителя он знал в лицо, но имени не помнил. Тот даже не посмотрел в сторону Ильи. Ехал сосредоточенно, хмуро глядя перед собой. Илья смотрел ему вслед, пока автомобиль не исчез из виду. Илья прикрыл глаза, опустил голову. Поехать следом, держась на расстоянии. Илья покачал головой. Возникло чувство, что это равносильно тому, что подсматривать за человеком в его же дворе. Илья может подождать и здесь. Через 20, в крайнем случае 30 минут, все станет ясно, покинет ли зеленый «Опель» поселок или нет. Илья глянул на дальнее окно в здании кабинет Назарова. Зайти? Это напрашивалось еще вчера. А если точнее, вообще позавчера, в воскресенье. Назаров ведь обещал, что сообщит Илье о результатах вылазки егеря в лес. Прошло достаточно времени, но капитан даже не позвонил. Дополнительный повод, чтобы наведаться к Назарову. Если же его нет, Илья узнает у дежурного помощника, когда капитан явится. В любом случае Илья дождется его. Илья уже открыл дверцу и поставил ногу на асфальт, когда решил, что сначала он дождется зеленого «Опеля» или убедится, что автомобиль не вернется. Прошло минут 10. Со двора дома в 100 метрах от торгового центра выехала белая «Ауди». С такого расстояния Илья водителя не рассмотрел. Кому принадлежит этот добротный двухэтажный коттедж, он не знал. Все-таки 4 года, что они с Олей живут в поселке, не слишком существенный срок. Поглядывая на окно кабинета Назарова, Илья ждал. На часы он больше не смотрел, но и без этого понимал, что зеленый «Опель» уже должен был вернуться назад. Если, конечно, с водителем случилось то же, что с Ильей и другими жителями. Он уже подумал, не поехать ли снова к выезду из поселка, когда с той стороны что-то мелькнуло. Так и есть. Белая «Ауди». Она возвращалась, превышая скорость, установленную для такого населенного пункта. Но зеленого «Опеля» по-прежнему не было. Неужели кто-то выехал на трассу? «Ауди» резко затормозила возле дома, откуда отъезжала менее 10 минут назад. Взвизгнули шины, машину развернуло. Это выглядело почти абсурдно. Резкое торможение в тишине еще не проснувшегося селения. Как будто некий подросток перестарался, не заметив, что зрителей нет и никто не видит его дерзости. С минуту машина стояла в том же положении, словно водитель заснул или о чем-то задумался. Монотонно урчал двигатель. Потом «Ауди» медленно подкатила к дому, и урчание смолкло. Илья выскочил из машины, поспешил к водителю «Ауди». Тот медленно будто сомневался, стоит ли это делать, приоткрыл дверцу, выбрался из машины, посмотрел в салон, приподнял руку с дистанционным управлением, и дверцы автомобиля закрылись. Услышав шаги, он обернулся. Высокий, зрелого возраста мужчина с залысинами. Илья приподнял руку и выкрикнул: «Доброе утро!» Мужчина помедлил, потом коротко кивнул и быстро прошел к калитке. Он, конечно, понял, что Илья хочет поговорить с ним, но, несмотря на это, пытался уйти. «Подождите!» — крикнул Илья. «Я у вас спросить хочу!» Водитель Ауди нехотя обернулся, но калитку все же приоткрыл. Лицо было странным, бледное, встревоженное и злое. Похоже, злость была вызвана не только вынужденным возвращением, но появлением Ильи. Мужчина не был предрасположен сейчас каким бы то ни было разговором. Еще не приблизившись, Илья спросил: «Извините, вы случайно только что не видели зеленую машину на выезде из поселка? Зеленый Опель?» Мужчина покачал головой: «Нет». И он шагнул во двор. Илья растерялся, не зная, как еще задержать человека и хоть что-то из него вытянуть. «Постойте, пожалуйста, мне надо поговорить. Я спешу», — бросил водитель Ауди. «Вы, наверное, недавно собирались уехать из поселка, но... И вот вернулись, да?» Мужчина промолчал, глядя на Илью, как будто размышлял, захлопнуть ли перед его лицом калитку. «Почему вы вернулись?» — решился Илья. «Прошу прощения, но я очень спешу», — пробормотал мужчина. Илья не решился его задерживать. Илья стоял, глядя в закрытую калитку. Водитель Ауди прошел в дом, и его шаги замерли. Илья огляделся. Центральная улица пустынна, но скоро появится движение. Илье уже не хотелось наблюдать, как большинство машин возвращается назад. И он не был уверен, что снова подойдет к кому-нибудь и спросит, почему человек не уехал. Быстрым шагом Илья вернулся к своей машине. Завел ее и, не колеблясь, направил к выезду из поселка. Он хотел убедиться, что зеленая машина покинула город, а не стоит посреди дороги или на обочине. Сейчас это показалось особенно важным. Кто-то все-таки уезжает из поселка. Вот и знакомая ель, стоявшая ближе других деревьев к полотну дороги. Илья запомнил ее как знак. И именно на этом участке его окатил страх. Дальше он ехать не рискнул. Остановил машину, не заглушая двигатель, опасливо покосился на ель, словно это из-за нее происходило необъяснимое. Потом он всмотрелся в дорогу. Она просматривалась метров на 200, не больше, но зеленой машины видно не было. «Значит, Опель выехал из города». Илья покачал головой. Как ни странно, это лишь добавило необъяснимости в происходящее. Так и не решившись проехать вперед хотя бы метров на 50, Илья развернулся и возвратился в торговый центр. На этот раз он подъехал к кабинету Назарова. Не позволив сомнениям превратиться в помеху, он прошел к двери и постучал. За дверью послышался сонный голос. Илья слов не разобрал, но, скорее всего, ему предлагали войти. Илья вошел. Как он и предполагал, Назарова еще не было. Вместо него дежурил молодой, не больше 24, сержант. Сонная физиономия, растрепанные светлые волосы. Они поздоровались, и сержант поспешно пристегнул кобуру стабельным оружием. «Капитан скоро будет?» — спросил Илья. Сержант ответил не сразу. Он помялся, как будто его спрашивали о чем-то личном, чтобы вот так запросто все рассказать. «Его сегодня? Я точно не знаю, но капитана сегодня, наверное, не будет». «У него выходной? Он Наверное, дежурил в воскресенье. Нет, в воскресенье дежурил я. И сегодня ночью тоже. Капитан взял пару дней в счет будущего отпуска. Похоже, лицо у Ильи стало растерянным, потому что сержант пояснил: по семейным обстоятельствам. Понятно, медленно произнес Илья. А позвонить ему можно? Сержант пожал плечами. Он сотовый отключил, чтобы его не отвлекали. Черт! Вырвалось у Ильи. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил сержант, кажется, окончательно проснувшийся. Илья посмотрел на сержанта. Что он мог ему сказать? Описать свои ощущения и добавить, что так не должно быть? Добавить, что подавляющее большинство жителей поселка по каким-то необъяснимым причинам тоже не могут уехать отсюда? И как все это будет выглядеть? В конце концов, перед Ильей блюститель правопорядка. Но ни о каком преступлении речь не идет. Нет, нужен Назаров. Только с ним можно поговорить. Сержант тоже участвовал в поисках мальчика Короткевичей. Целых 2 дня, но вряд ли капитан сообщал своему помощнику то, о чем говорил с Ильей. «Ладно», — сказал Илья, — «ничего срочного. Я приду, когда капитан появится». Сержант пожал плечами, мол, как знаешь, приятель, дело твое. Илья уже повернулся, чтобы открыть дверь и выйти, когда подумал о дежурстве сержанта в воскресенье. «Послушайте, сержант, вы сказали, что дежурили в воскресенье?» Сержант подтвердил кивком. Илья помялся, соображая, как лучше сформулировать следующий вопрос. «Скажите, вы ведь после дежурства уезжали домой?» «Как и Назаров, его помощник жил в городе». «Конечно». Сержанта явно удивил вопрос. «Уезжал». «Понятно. А когда вы перед выездом из поселка, ну, как на трассу выезжать, ничего странного не было?» «В смысле, ничего странного не видели или не чувствовали?» Сержант молчал, пытаясь понять, что от него хотят. Илья почувствовал неловкость. Его вопросики могли показаться, мягко говоря, странноватыми. Он уже подумывал извиниться и выйти на улицу, когда сержант сказал: «Нет, ничего. А в чем дело?» «Да так». Илья открыл дверь. Просто спросил. Кеха внимательнее посмотрела на ком в углублении, заменявший паучкам жилье. Светало. Где-то в глубине леса робко запела птица. Ее трель подхватила еще одна. Чуть позже, сразу несколько, лес оживал после тихой безветренной ночи. Скоро проснутся и паучки. Сначала 1-2, потом больше, потом все остальные. Снова начнется прежняя суета, которой склонны любые существа, чей желудок требует пищи, по меньшей мере, несколько раз в день. Так или иначе, заведя шарманку, нужно ждать окончания первой мелодии, прежде чем позариться на другую. В клетке зашевелились крысы. Прожорливые твари начинали волноваться, не видя пищи, кроме самого крайнего варианта, ослабевшей росомахи. Впрочем, они понимали, что подобная жратва им не по зубам. Кеха коротко глянула на них, и крысы на всякий случай замерли. Они догадались, что сейчас Кеха лучше не отвлекать даже малейшим шумом. Очень уж пристально она посмотрела туда, где находился ком. Кеха что-то почувствовала, прежде чем это произошло. Сначала появился один паучок. Он суетливо выбежал наружу, покинул углубление, но дальше его не пустила тоненькая нить, которая тянулась за ним от самого кома. Уже несколько дней такие нити тянулись за каждым из паучков, выбегавших наружу. Изредка возле углубления появлялись паучки без нити, но эти были чужими. Они могли приходить и уходить. Кеха не могла им препятствовать, но это не имело значения. Главное — прозрачные, едва уловимые зрением нити тянулись за каждым паучком, живущим в углублении. И эти нити вынуждали паучков вернуться назад рано или поздно. Первый паучок, сегодняшняя ранняя пташка, вернулся назад в углубление и замер точь-в-точь, как сама Кеха. Появился второй паучок. Он, казалось, не так торопился отбежать от своего жилища подальше, но Кеха сосредоточила внимание на этой букашке, и интуиция ее не подвела. Паучок набирал обороты. Даже отбежав от углубления, чувствуя снижение собственной скорости, он упрямо перебирал лапками. Конечно, он не видел нить, не знал о ее существовании, потому не знал, что нить натягивается все сильнее. Кеха сделала пару шагов, приблизившись к настырной букашке вплотную. С минуту она наблюдала, как насекомое с натугой карабкается все дальше и дальше. Было ясно, что паучок испытывает сильнейший дискомфорт, но это его никак не останавливало. Похоже, он был готов умереть, но не оступиться. Нить, растянувшись, стала настолько тонкой, что даже Кеха перестала ее видеть. Конечно, это не означало, что нить порвалась. Какое-то время нить еще будет растягиваться, тем самым сохраняя шансы на то, что паучок развернется и возвратится назад. Однако Кеха решила не рисковать. Позже ее присутствие станет необязательным. Она сможет рассчитывать на налаженность системы. Нить, порвавшись, станет причиной гибели любой букашки, решившей, что сможет освободиться ценой лишь одного упрямства. Но это будет позже. Пока же Кеха не так сильна, чтобы быть полностью уверенной. Паучок едва полз вперед, но Кеха слегка приподняла ногу и опустила ее на букашку. Убрав ногу и убедившись, что паучок раздавлен, Кеха осмотрелась. Крысы, высунув носы из клетки, замерли, опасливо изучая Кеха. Росомаха приподняла голову, тоже посматривая на свою тюремщицу. Кеха, наконец, нащупала направление и легкой скользящей походкой, словно шла, не касаясь земли, поспешила прочь. Она рассчитывала, что окажется в нужном месте раньше, чем кто-то, направляясь в поселок, проедет мимо. Когда она ушла, крысы суетливо забегали по клетке. Они пищали и время от времени грызли прутья клетки, словно это был единственный путь к свободе, которая не была им нужна.